Катюша, пора закрывать библиотеку. Сейчас, Марья Петровна. Вот только повешу новый календарь. А какой это календарь? На 1953 год. Да ведь сегодня... Ах, да. Сегодня встреча Нового года. Новый год. Новые книги, новые песни, новые издания. А вы знаете, Марья Петровна, какая книга записана в наш каталог в последние минуты перед закрытием библиотеки? Это новое издание романа Жюль Верна «Вверх дном». А, это из библиотеки научной фантастики и приключений, издание «Детгиза». Очень любопытная книга, Катюша. Ну, в сущности говоря, это одна из зловещих историй пушечного клуба в Балтиморе. Вы читали роман Жюль Верна «Из пушки на луну»? Конечно. Помните, Марья Петровна, как любители пушек скучали после окончания войны? И мирное время они называли мертвым сезоном. Председателем клуба был богач Барбикен, а его правой рукой авантюрист капитан Николь. А через 25 лет после выхода в свет «Из пушки на луну» Жюль Верн снова вывел джентльменов из пушечного клуба в книге «Вверх дном». И знаете, Катюша, он хотел назвать свой новый роман о том, как американцы напугали весь мир. Но издатель не согласился, опасаясь за судьбу этой книги на книжном рынке. Книгу назвали «Вверх дном», однако это не помогло. Она не получила никакого распространения в Соединенных Штатах. Да и не мудрено. В романе описывается, как Барбикен и компания, эти злодеи в цилиндрах, хотели выстрелом из гигантской пушки ввергнуть человечество в неслыханное бедствие ради прибыли Северной полярной компании. Их заговор удался? О, нет. Американцам не удалось напугать весь мир. И не удастся. А эту книгу я прочитаю в будущем году. В актовом зале уже танцуют. Идемте скорей. Забирайте двери, Катюша. Капитан, снова мы собираемся на встречу Нового года в кают-компании клуба знаменитых капитанов. Но, дорогой Немо, мы в первый раз встречаем Новый год в этой чудесной библиотеке. Совершенно справедливо, любезный капитан Григорьев. Клянусь последними часами Старого года мне одному не вытащить эту ель. Помогите мне. Где вы нашли такую громадную елку, капитан Робинзон? В дебрях Уссурийского края, мой милый Дик. На страницах книги писателя Арсеньева. Да, она до самого потолка. Нужен целый ворох игрушек, чтоб нарядить эту лесную красавицу. Ничего не может быть проще, капитан Корветто Коршун. Сейчас объявлю сбор, и все мои друзья-игрушки с радостью сойдут со страниц старых сказок. Бумажные, навязные, Игрушки заняли свои места. Не пора ли и нам, капитаны, сесть за праздничный стол? Но еще не прибыл капитан Тартарен. Ну как же без Тартарена? Без Тартарена? Без Тартарена и Тартарена. Без новогоднего льва. А я тащил этот тяжелый саквояж, в котором, вероятно, жареный гусь. Нет, паштет из дики. Возможно, бочонок с грогом. Наверное, ореховый торт. Нет, дорогие друзья, в этом саквояже хранятся драгоценности. Чьи драгоценности? Клуба знаменитых капитанов. О, смотрите, здесь лежат реликвии дружбы. Карты далеких путешествий. Да. Путевые журналы. Смотрите, дневники, письма, гербарии, коллекции минералов, чучело птиц, старинный шлем, который нашел Костя Сорокин из 7-го А. Да, Костя. Вот, окаменелая кость, обнаруженная на одном из Волжских островов. А, позвольте. Собственно говоря, кость коровы, которую Федя Гордеев принял за ребро мамонта. Да. Бывает, ошибаются и ученые, а не только ученики 5-го Б. В этом саквояже хранятся самые ценные письма и подарки наших юных друзей. Клянусь бенгальским огнем, я не понимаю, зачем вы все это притащили к нам на елку? О, мне хотелось именно сегодня перелистать эти письма. Подумать только, многие наши корреспонденты уже стали взрослыми. И только мне всегда 15 лет. А зачем накануне Нового года читать старые письма? Действительно зачем? Старые? Ни в коем случае. Вот письмо, которое пришло недавно из Одессы. Читайте, капитан Григорьев. Я не могу. Не могу. Ну-ка. Здравствуйте, дорогие капитаны. Вам пишет ваш бывший слушатель, член-корреспондент клуба знаменитых капитанов, Шилов Арнольд. Вы пробудили во мне любовь к морю, и это определило мою будущую профессию. Профессию моряка. Теперь я курсант 2-го курса высшего мореходного училища. Я упорно занимаюсь. Ну, пожелаем, капитаны, молодому моряку Шилову попутного ветра в учебе и в море. А нам, любезные друзья, сегодня не нужен попутный ветер. Мы остаемся в кают-компании, и парус нам заменит праздничную скатерть. Не рано ли вы рубите паруса, Гулливер? Я хотел вам прочитать одно письмо, которое, несомненно, увлечет нас в далекое и опасное плавание. Капитаны, белый медведь! Он прыгает с книжной полки! Миша, Мишенька, Мишечка, не надо, Мишаль, не надо. Да вы не пугайтесь, это не Мишка, а Машка. Из какой книги? Разрешите доложить? Прибыли кок и ручная медведица из книги «Седовцы». Смотрите, у Машки в лапах какой-то конверт. Машка, а ну отдай письмо. Ну. Разрешите быть свободными? Да, пожалуйста. Машка, пошли. Мюнхгаузен, дайте сюда конверт. Нам пишет капитан дальнего плавания Бадигин. Читайте скорее. Ваши юные друзья просили меня рассказать, как я встречал первый раз Новый год в Ледовитом океане. В то время я еще работал на Садко. Наступил Новый год. Мы зажгли факелы, спустились на лед и с песнями обошли вокруг корабля. Потом стали слушать концерт из Москвы, собравшись вокруг елки, сделанной из весла и прутьев старой метлы. Вдруг дверь в кают-компанию раскрылась, и на пороге появилась наша ручная медведица Машка. Никто ее не приглашал, но, услышав шум, она, видимо, решила узнать, почему люди веселятся в такое позднее время. Машка попала к нам на судно маленьким трехмесячным зверьком, быстро привыкла к людям и стала совсем ручной. Она выросла, растолстела и превратилась в большую медведицу. Это был очень смышленый зверь. Как только раздавался звонок на обед, Машка первая бежала к камбузу. Она была страшной сластеной, любила все сладкое, а больше всего компот и сгущенное молоко. Попав на елку, наша медведица не растерялась. Увидев, что зимовщики танцуют, сразу же схватила одного матроса за отутюженные к празднику брюки. Это никому не понравилось, и Машку выгнали на палубу. Только завели опять патефон, а дверь снова как лопнет. Думали опять Машку. Матрос Петя, это тот, которому она испортила праздничные брюки, схватил было палку. Но на этот раз в дверях стоял вахтенный помощник капитана. «Товарищи, тревога!» — крикнул он. «На ледокол Седов надвигаются льды!» Музыка сразу умолкла. Все бросились надевать валенки, теплую одежду, рукавицы. Через несколько минут собрались с пешнями, лопатами и ломами у терпящего бедствия корабля, стоявшего невдалеке от нас. Тут уж было не до праздника, не до елки. Пришлось взяться за работу. Конечно, ледяной вал мы остановить не могли. Но мы взрывали лед около корабля, чтобы облегчить сжатие. Лед вокруг нас шевелился, как живой. Стоял оглушительный грохот и треск. Наконец, под утро все стихло. Океан успокоился. Мы внимательно осмотрели корабль. На его стальном борту видна была глубокая вмятина, след от удара огромной льдины. Так мы встретили Новый год в арктических льдах. А Машка, пока мы работали у корабля, не отходила от нас. Вернувшись в кают-компанию, мы не забыли пригласить медведицу и досыта накормили ее остатками сладкого пирога и сгущенным молоком. Очень трогательное письмо, но... Вот именно, но! Вы имели в виду это письмо, Тартарен? Не понимаю, почему оно должно увлечь нас в далекое плавание? О, нет, друзья, я имею в виду совершенно другое послание. Слушайте. Дорогие капитаны, я живу в Петропавловске на Камчатке. Мы встречаем Новый год раньше всех на Земле. И на 6 часов раньше, чем москвичи. Меня очень интересует, приходилось ли вам встречать Новый год раньше всех на Земле и на 6 часов раньше, чем москвичи? Приходилось ли вам встречать Новый год там, где он начинает свое путешествие вокруг земного шара? Член географического кружка, ученик 6 класса А, Шура Кузнецов. О, действительно, капитаны, кто из вас встречал Новый год в тех местах, где живет Шура Кузнецов? Мне не приходилось. А вам, Гулливер? Откровенно говоря, нет. Что скажете вы, капитан Григорьев? Я никогда не летал над водами Тихого океана. Фу, в таком случае признаюсь и я. Все как-то я собирался, но знаете, Сахара, Альпы, Порто-Роско, тю-тю-пом-пом. Клянусь воображаемой линией, отделяющей один день от другого, мне очень захотелось встретить Новый год там, где он начинается. А эта линия проходит посредине Берингового пролива, между островами Большой и Малый Диомид. Вот туда и надо проложить курс. Я против. Мало ли какие фантазии приходят в голову ученикам 6 А. И кроме того, я лично встречал Новый год на всех меридианах, воображаемых и настоящих. Погодите, Мюнхгаузен, время не ждет. Эй, на корвете Коршун! Есть на корвете Коршун. Паруса ставить, с якоря сниматься. Есть паруса ставить, с якоря сниматься. А как же со встречей Нового года, капитаны? На сей раз в море, на меридиане Берингового пролива. Отдать трап! Есть отдать трап! Захватим с собой хотя бы ореховый торт! Ни в коем случае! Мюнхгаузен остается на вахте у елки до вашего возвращения! Барон! Я не ослышался? Вы не будете встречать Новый год? Он никуда не денется и явится сюда сам. Выходим в открытое море. Поднять вымпел клуба знаменитых капитанов. Хорошо. Итак, мы двинулись к берегам Чукотки. Мне давно хотелось побывать в этом районе. Скитаясь по книжным полкам, я набрел на малоизвестную историю, которая связана с новогодней ночью на одном любопытном острове. То и дело хлопала кое-как сколоченная дверь, и вместе с клубами морского пара в просторную низкую землянку по одному, подвое, пригнувшись, входили ответренные морскими ветрами обросшие бородами люди. Входили, щурились от непривычно яркого света. По стенам землянки, под самым потолком, на хитрых подвесках висело штук 30 глиняных жирников, светильников, наполненных жиром. На столе, сложенном из двух люковых досок, застеленных новым парусом, стояло угощение. Толченая трава сарана, соленая рыба оладьи. А посреди стола красовался румяный пирог с мясом морской коровы. Гости кланялись, неторопливо скидывали шубы, пошитые из песцовых шкур, и садились к столу. Кто на бочонок, кто на пустой ящик, кто на перевернутый котел. А в дальнем конце стола сидел сам хозяин, горных дел мастер Петр Яковлев. Когда все собрались, хозяин поднялся и сказал: «Ну что же, гости дорогие, встретим новый 1755 год. В тесноте да не в обиде. Почитай, изо всех русских людей мы его нынче прежде всех встречаем». И подняв зеленоватый, словно бы плесенью покрытый камень, торжественно лежавший на оловянном блюде, продолжал: «Вот наша добыча, друзья-товарищи. Вот зачем мы пришли сюда. А почему пришли, может, не все знают, так я расскажу. Когда господин капитан-командор Витус Беринг возвращался из вояжа, люди у него так цингой страдали, что некому стало и паруса поднять. Тут и прибило их к неизвестному острову. Из команды, которые перемерли, и самого господина Беринга на том командорском острове схоронили, а которые выжили, построили корабль из обломков и благополучно в Камчатку вернулись. В том вояже усмотрен был к юго-востоку от Командорского еще другой остров, которому в то время и звания не дали. 5 лет спустя камчатский казак Емельян Басов с товарищами построил шитик и на тот безымянный остров ходил. А вернувшись, подал рапорт и сдал в канцелярию найденные такие вот каменья. Те каменья в Санкт-Петербург, в Берг-коллегию были доставлены. И сам господин Ломоносов им пробу делал и нашел, что камни эти чистая самородная медь. И тогда последовал указ нашей горной команде на сей медный остров прибыть, карту снять и ту медь искать со старанием. Постарались мы, сами знаете, за 4 месяца немало, и трудов приняли с избытком. Ну да зато не без гордости Новый год встречаем. Вот она, наша добыча. Ну, время, однако, сказал Яковлев, глянув на большие часы луковицу. Наливайте чары полнее, 8 склянок подходит. За честь российского флота! С Новым годом! За успехи российской науки! Ура! «Хорошо, господин Яковлев, говорили», — сказал сухощавый старик, когда гости, осушив оловянные чашки, замолчали. «Спеть бы теперь!» «Споем!» — поддержали другие. «Какую только песню!» «А вот вам и песня для такого случая», — сказал хозяин, и, поднявшись, достал с полки книгу в кожаном переплете. Книга полного собрания о навигации Семена Мартвинова значилась на первом листе. А под заголовком, четкими высокими литерами в один столбец, были напечатаны хорошие слова. Книга обошла гостей. Яковлев взмахнул рукой, и все в лад запели. «Сколь ветры не свирепы, волны моря дуют». Зримы. Но через сию науку пути их хранимы. Я преклоняюсь перед такими людьми. Да-да, вероятно, мясо морской коровы им показалось не менее вкусным, чем ореховый торт, о котором вы, кажется, скучаете, милый Дик. Мало ли что может случиться в ночь под Новый год. Полчаса. 30 минут. 1800 секунд. Все это прошло с тех пор, как я остался один на вахте. Этого еще не хватало. Со страниц романа «Вверх дном» сходят члены пушечного клуба. Не лучше ли спрятаться за шкаф? Леди и джентльмены, чрезвычайное заседание пушечного клуба «Балтиморы». Занимайте места. Не удивляйтесь, что в новогоднюю ночь я не мог отказать мистерис Эванжелине Скорбит. Ее деньги обеспечили процветание нашего клуба. Да, да. А в чем дело, мистер Барбикен? Спокойствие, спокойствие, капитан Николь. Господа, мистер Скорбит желает высказаться лично. Господин президент, господа акционеры, я вами очень недовольна. Выстрел из пушки на Луну принес одни убытки. Выстрел с целью повернуть земную ось не дал ничего, кроме банкротства Северной полярной компании. Что же вы хотите от нас сегодня? Все наши пушки к вашим услугам, вдова Скорбит. Как вы можете терпеть, чтобы по всему свету бродили герои некоторых опасных книг, которые, к счастью, запрещены у нас в Балтиморе. Эти знаменитые капитаны рассказывают детям кучу всяких историй. Да-да-да-да. Вот об открытиях русских мореплавателей, о разных неграх и малайцах, которых якобы угнетают в колониях. Их читатели, вместо того, чтобы вести себя как благовоспитанные мальчики, строить какие-то модели кораблей, и бегают на занятия географических кружков. Вы только подумайте, кто эти люди? Немо! Индус! Организатор восстания в Индии. Мало этого, на дне океанов он собирал сокровища и отдавал их тем, кто борется против нас в колониях. Негодяй! А мальчишка Дик Сент, лучший друг негра Геркулеса. Их обоих давно следовало линчевать. Господа, господа, мне лично особенно не по вкусу капитан Корбет Коршун. Его дружба с туземцами на различных островах. Он внушал им мысль, будто они настоящие люди. А Гулливер? Дезертир из армии его величества императора Вивии Пути. Заодно это полагается расстрел. Расстрел. Наконец-то я слышу дельные речи. Да-да, расстрелять всю компанию. Сколько это будет стоить, мистер Барбикен? По обычному прейскуранту пушечного клуба. Капитан Николь, ваш быстроходный фрегат готов к выходу в море, как всегда. Все пушки заряжены, снарядные погреба полны. Догнать и пустить на дно без предупреждения. Какой милый сюрприз ожидает этот корвет Коршун в новогоднюю ночь. С этим тихим вечером, как спокоен сейчас Тихий океан. А сколько миль отделяет нас от Берингового пролива? Я все время с нетерпением всматриваюсь в линию горизонта. И не замечаете, что за нами увязался какой-то быстроходный фрегат? Взгляните в подзорные трубы, капитан. Терпеть не могу, когда за мной в кильватер идет неизвестный корабль. Неужели вы опасаетесь пиратов? Ведь их давно не существует. Да, старинных пиратов, в шляпах с перьями и со шпагами на боку, конечно, уже нет, но... Да вот послушайте-ка мой рассказ. Однажды под Новый год корвет «Коршун» стоял в Маниле на Филиппинских островах. Неподалеку от нас, в порту, как бы случайно оказались два американских сторожевых катера. А немного подальше покачивалась на якоре большая китайская джонка. И представьте себе, на палубах обоих катеров непрерывно дежурили какие-то личности, которые все время разглядывали в бинокль то «Коршун», то китайское судно. Меня это начало раздражать. «Послушайте, сэр!» — крикнул я в рупор очередному наблюдателю. «Что именно заставляет вас подглядывать за «Коршуном»? Приказ начальства или собственное любопытство?» Американец опустил бинокль. «Дело в том, капитан, — сказал он, — что пока нас не было в этих водах, здесь происходили всевозможные неприятности из-за пиратов. Теперь же, благодаря нашей неусыпной заботе, это что еще?» — возмутился я. «Уж не подозреваете ли вы, что «Коршун» — пиратское судно?» «О нет, что вы! Мы никого не подозреваем. Но та китайская джонка, она идет в Шанхай с грузом риса. Мы обязаны ее охранять». «Странно, — подумал я. Не таково американское начальство, чтобы заботиться о китайском корабле, да еще о китайском рисе. Тут что-то подозрительное». Днем я отправился на берег за покупками и вечером возвращался на борт с елкой. Виноват, не с елкой, а с небольшой тропической сосной, вроде японской криптомерии. Я велел погрузить ее в вельбот и доставить на корвет. «Ваше высокоблагородие», — сказал мне боцман, с которым я ездил на берег, — «а ведь джонка-то ушла». Я поглядел, и в самом деле ни джонки, ни катеров в гавани не было. «Неужели они решили встретить Новый год в море?» — сказал я. «Странно, очень странно». На другой день ранним утром не прошло и нескольких часов, как вахтенный мичман доложил мне, что на штирборте в миле от нас замечена китайская джонка, подающая сигнал бедствия. Рядом с ней два американских сторожевых катера. «Удивительно», — сказал я, посмотрев в подзорную трубу, — «почему же американцы не подают помощи джонке? Что это? Да ведь она, кажется, бежит от них». И действительно, с борта джонки ударила сигнальная пушка. Я немедленно распорядился подойти поближе. И как вы думаете, друзья, что мы узнали? Оказалось, что на джонку, помимо риса, были погружены два ящика с жемчугом, выловленным китайскими пловцами на островах Тихого океана. Так вот, сторожевые катера «Янки», охранявшие джонку от пиратов на пути в Шанхай, решили освободить ее от лишнего груза и поделить между собой жемчуг. Не появись мы на горизонте, китайцы были бы ограблены дочисто. С тех пор прошло много лет. Встречая с героями соседних книг, я слышал, что американские пираты по-прежнему разгуливают по свету, хотя и не носят шляп с перьями и длинных шпаг на боку. Уважаемая миссис Корбит, взгляните в подзорную трубу. Видите, корвет «Коршун» на расстоянии пушечного выстрела. Я не желаю смотреть. Я хочу слышать залп. Сколько времени мне придется ждать, пока этот корвет пойдет ко дну? Да, кто платит, тот не ждет. Капитан Николь, открыть огонь! Мой президент, это невозможно. Канониры отказались стрелять. Угу. Понимаю. Под Новый год все стоит дороже. Я не буду торговаться. Удвоить ставки. Ага, не буду.